Поэтому Господь, когда говорит к людям, Он говорит притчами, сравнительным языком. Мы сегодня на земле все познаем в сравнении. Сеятель вышел в сеять. Вы знаете, что в семени заложена сила жизни, правда? Это только Бог может это сделать. Ученые создали зерно, все компоненты, а расти не растет. И кислоты эти, и весь состав, то, что надо. И спиральки позакручивали. Да даже такое. Полностью все, что есть. А жизни нет, не растет. Почему? Потому что только Бог вкладывает жизнь в растение. И много что создали. Клетки создали человеческие. Они это в растворы разбиваются. Но они без раствора не растут. А Бог делает, растут, размножаются и так далее, и так далее. И раствора не надо никакого. И вот Слово Божие, оно тоже несет в себе силу. Я еще сегодня повторюсь, наверное, немножко, что самое сильное оружие, которое существует в мире и во Вселенной, это мысль или слово. Что, по сути дела, одно и то же. Наши слова – это эквивалент нашей мысли невидимой. Но для общения с физическим миром и с подобными нам мы пользуемся звуками, чтобы передать наши мысли. И наши мысли имеют силу. Пощаляется мысль, вы не находите покоя, правда? Если бы стоял солдат с оружием, с плеткой, то же самое. А тут ничего нет физического, и здесь только мысль проникла, и вы ночами спать не можете. Она имеет силу. А после вы или выбрасываете, или воспринимаете эту мысль, ложите в сердце, и тогда пошли готовиться к сражению. Ну, я ему дам. Он мне скажет вот то, а я ему то. Он мне скажет то, а я ему то. Не послушаю, поведу к пресвитеру. Я с ним разберусь. И разбирается всю ночь. Мысль не дает покоя. Вот вышел сеятель сеять. И когда он сеял, иное упало при дороге, и налетели птицы и поклевали то. Но тут различная почва. Значит, действительно, у многих это зерно, Слово Божие, сеется при дороге. Знаете, что такое при дороге? Это место, где проходит. Незащищенное место, открытое ветру, открытое любому. Вот так часто бывает открыто для лукавого сердце человека. Что сегодня говорили? Хорошо говорили. А кто говорил? Даже уже не помню. Кажется, вот тот и тот говорил. А что говорил? В общем, хорошо говорил. Короче говоря, отцепись от меня, потому что я не помню уже, что наговорил. Хорошо говорил. Добро говорил. А что? Это второстепенный вопрос. Главное, что хорошо говорил. Все украдено было. Как? Почему? Это уже свой вопрос. Надо было как при дороге. Следующая почва. Иной упал на места каменистые, где немного было земли, и скоро взошло, потому что земля была неглубока. Когда же взошло, солнце увяло, и как не имело корня, засохло. Иначе есть люди, здесь Господь дальше, я прочитаю, сам дает объяснение. Я прочитаю, а после уже по пояснениям пойдем. Иной упал в черни, и выросло черни, заглушило его. Иной упал на добрую землю, и принесло плод. Одно во 100 крат, а другое в 60, иное уже 30. Кто имеет уши, слышит, да слышит. Я сначала остановлюсь, что зерно то же самое, но плод принесло разный. Одно во 100 крат на одной земле, дело не от слова зависело, а от земли. Другое в 60, иное в 30. Это наши способности. Они у нас очень разные у всех. Один глубокий аналитик, он может хорошо рассуждать, другой этого не умеет делать. До определенного предела он все хорошо понимает, а дальше хоть ты как ему не рассказывай, он уже или слушает, принимает веру, или считает, что это уже у человека завихрения в голове начались. Мы вот так часто судим. Если мне непонятно, даже это все неправда. А ведь мы знаем по нашей жизни в физическом мире нашем. Всему учили в школе, правда? Но в одних склонности к гуманитарным наукам, других к точным. На некотором уровне мы все воспринимали общее все. Но в некоторых вопросах они нам не давались просто. Мы не способны были на это. А в других дисциплинах мы преуспевали. Один в языке специалист, другой в математике. И у того, у кого нет задатка быть математиком, вы его не научите многому. Он просто-напросто не воспримет. А другой на лету. У другого склонности к литературной речи. Мы называем гуманитарные науки. Он очень легко и просто. Другое, эти слова он их выдавливает, как все равно землю копает тяжелую. Ему так трудно связать что-то. Не может. Потом и проповедники разные, да? Отличаются один от другого. И глубиной, и способностью тему изложить, и языком своим. В одного он более богатый, у другого бедный. И от этого никуда не уйдешь. И ничего не сделаешь. Просто работай в той сфере, где ты специалист. И не лезь туда, где ты не можешь. Вот самое лучшее. Говорит, брат, как себе помочь? Говорит, не мешай. Это будет твоя самая большая помощь. Не мешай. Иногда так оно и есть. Самая большая помощь, не лезь куда не надо и не мешать. Чтобы не испортить вообще всего дела. И здесь как раз то 100 × 60 = 30. Я почему останавливаюсь на этом тексте? Некоторые понимают так, что тот, кто на 100, это был очень ущербный, это был очень ревностный человек, который на 60, это вот такой вот, как говорят, ну, и горел, и не горел, а уже на 30, то ни рыба, ни мясо. Ему все хорошо. Хорошо-хорошо и плохо-хорошо. Нет. Они все выложились на 100%. Но по своим возможностям, по своему духовному потенциалу они не могли больше. Он работал от зары до зары, но смог только на 60. А этот трудился, но только на 30. Но его 30, это могут быть мои или твои 100. И Бог будет рассматривать труд. Не по тому потенциалу, который он вложил, а по тому, как я работал. Так будет труд оцениваться. И вполне возможно, а тот, кто записывал сегодня, перед Богом более в высшем положении находится, чем я, который говорю. Дай такое может быть. Как ты относишься, как ты выкладываешься. А уже все остальное, Павел говорит, что ты имеешь, чего бы не получил. То есть, все, что ты имеешь, Бог тебе дал, это не твоя заслуга. А вот как ты работаешь своим потенциалом, уже и от тебя зависит. Не только от Бога. Потому здесь две стороны есть. Одна, которую Бог вложил. Не вложил бы Бог, не говорил бы. Не дал Бог пророчества, не будешь пророчествовать. Не даст Бог силы исцелять, не будешь это делать. Но ты будешь делать то, что Бог тебе спланировал делать. А уже делать будешь по своей ревности. Или будешь, ну, лишь бы как, ни шатку, ни валку, или будешь работать настолько, насколько ты можешь. И приступивши, ученики сказали ему, для чего притчами говоришь? Вот то, о чем я немножко говорил. Он сказал им в ответ, для того, что вам дано тайны царствия, а им не дано. Если я сегодня буду говорить, допустим, языком, ну, более возвышенным, и говорить с вами, которые пережили то, что и я пережил, мы будем понимать друг друга. Если я буду говорить о том, что вы не пережили, вы никогда не поймете. Я буду говорить примерами. Хотя бы о том же крещении Духом Святым. Говорит о Духе Святом, крещенный Духом Святым, и говорит не крещенный. Все будет говорить правильно. Но он же не знает этого. А тот, кто получил, он знает, как язык начинает говорить. Как он начинает заплетаться. И как он начинал говорить, а кто-то думает, ну как же это получить? Как он, ну как говорить? Мы ж приняли, сначала думаем, а потом говорим. А те же, наоборот, сначала говорится. Ну, как это получается? О, и нельзя объяснить это, покуда... А кто получил знак, который говорит просто все? Ну, то тебе это просто. А мне, говорит, не просто. Я не понимаю, как это. Потом, говорит, вам дано знать. То вы и понимаете. Получили крещение Духа Святого, то вы и понимаете. Но объяснить тому, кто не получил. Говорит, молись, получишь, поймешь. А покуда не получишь, не поймешь, никак не поймешь. Ибо кто имеет, тому дано будет и приумножится. А кто не имеет, у того отнимется и то, что имеет. Вот тоже интересная фраза, интересный текст. Это действительно так. Кто имеет крещение Духом Святым, он молится Духом, и он получает больше. Больше силы, а больше познания. Может получить дар истолкования, который нельзя получить, если не имеешь дар языков. Что ты истолковывать будешь? Вы поняли, что я просто параллель провожу, как это понять? Кто имеет, тому дано будет и приумножится. А кто не имеет, у того отнимется и то, что имеет. Имеет жизнь вечную, я начну с этого, вот эту, вот эту мысль высказывать. Имеет жизнь вечную здесь, на земле уже. Он ее получит и в вечности сохранит. Не имеет здесь жизни вечной, потеряет и земную. Что мы все идем к своему концу? Молодые или старые? Ну уже что-что, но вообще верим, что будем помирать, правда? Что кусок золота найдем? Кто его знает? Может найду, может и не найду. Образование? Может получу, может не получу. Квартиру? Может получу, может не получу. А помирать будешь? Конечно буду. Все помирают. Так и здесь. Кто имеет, употребляет в оборот и получает больше. А кто не имеет, теряет и то, что имеет. Такой закон. Потому говорим притчами, что не видя, не видит, и слыша, не слышит, и не разумеет. Вот причина. Потому примерами говорю, чтобы хоть как-нибудь в сравнении с земным показать им что-то такое. И сбывается над ними пророчество Исаии, которое говорит, слухом услышите и не уразумеете, и глазами смотреть будете и не увидите, ибо огрубело сердце людей сих. И ушами с трудом слышат, и глаза свои сомкнули, да не увидят глазами и не услышат ушами, и не уразумеет сердцем, и да не обратятся, чтобы я исцелил их. Порядочек определенный. Для того, чтобы Бог исцелил, надо к Нему обратиться. Чтобы обратиться, надо что-то слышать. Чтобы что-то слышать, надо, чтобы кто-то говорил, да? А почему не принимает? Говорит, грубое сердце. Огрубело сердце народа сего. Вот вам ответ. Одни более чувствительны к Слову Божьему, другие нет. Мы были недавно, не недавно, вчера, тоже в собрании там в одной церкви. И брат наш рассказывал, когда и брат, и сестра на сегодняшний день, уже сестра покаялась, уже сестра, выходцы из верующих семей, и он, и она, поженились, будучи неверующими, мы не были верующими никогда. Родились в верующих семьях, но после одно другое отступили. Семья. Заболевает один ребенок. Врачи отказались. Бог исцеляет. Жена раскрывается сердце Бога. Понимает, что происходит хорошо, но не обращается. Заболевает второй ребенок. Опять неизлечимая болезнь. Опять молится. На глазах врачи сказали, что ничего не будет. Это болезнь, которая не лечится. Молятся. Жена говорит, надо каяться. Надо делать, вот надо каяться. Каяться. Муж смотрит, ноль внимания. Третий ребенок заболевает. Жена к Богу, а муж ни в какую. Огрубело сердце. И у кого оно более чувствительное, он более воспринимает. У кого оно грубое, никак не хочет. И вот вопрос грубого сердца, это вопрос и наше общение, братья с Господом и сестры. Как только оно грубеет, как грубеет, отдаляется от Господа. Уже нет молитвы той, что было раньше. Уже нет тех отношений с людьми, которые были раньше. Это означает, становится более грубое сердце. И как следствие, Бог говорит, а человек не воспринимает и не понимает. Вопрос чувствительности сердца – это вопрос общения с Богом. Я уже однажды говорил, можно грубеть и не понимать, что Бог говорит и что Бог требует. Я помню такой случай, когда был. Я очень хорошо на своем примере знаю. Довольно часто Бог говорит, я хорошо разбираюсь. Потом однажды пришло время, Бог говорит, а у меня уша что-то мельчешится, я не понимаю. Я говорю, Господи, повтори еще, я не слышу. Так вот, равномерно, без повышения тона, опять говорит. Опять что-то в ушах у меня вот здесь вот. Но не воспринимаю и все. Это третий раз. Господи, ну еще раз, я не понимаю. Потом на четвертый раз говорит, Коля, ты оглох. Вот и все. Вы понимаете, что вот эта чувствительность, она со временем может, или она восстанавливается, или слух духовный становится более чутким, или мы глохнем. И тогда Бог говорит нам, а мы не понимаем. Огрубело. То музыкант, тот знает. И чувствительное, и грубое, и так далее, и так далее. Если вы, наверное, кто настраивает пианино, должен иметь такой тонкий слух. Да, это так. Когда-то помню, отец Петя Копейки, он имел настолько тонкий слух, он, значит, не разбирая часов, определял на слух дефекты. А я вообще не слышу, как они тикают. Мне все равно, может, настенные часы слышу, а эти... А он мог определить на слух дефект в ручных часах. Я тут прожу параллель с духовным слухом. Говорит, как слышать голос Божий? Вот так. А как ты его будешь слышать? Бог говорит. Он мог говорить в наше внешнее ухо. Но он имеет цель воспитать нашего внутреннего человека. И он говорит нашему внутреннему человеку. А мы сейчас вам глухие. И это тот вопрос, о котором трудно говорить. Это надо пережить, и тогда будет более понятно. И мысли те же самые. Мысли Божьи. Если слух духовный настроен, как правило, на волну тонкую, чувствительную, они очень резко отличаются от человеческих наших. Структура та же, они понятные, но то ясно, четко, значит, то Божья мысль. Как уже начинаешь глохнуть, уже эта разница немножко сглаживается. Потом приходит время, они одинаковые, не различаешь. Это вопрос хождения у Бога. Это вопрос чувствительности сердца и духовного слуха, не этого слуха. Не этого слуха. Духовного слуха. Есть духовные уши еще. Ваши же блаженны очи, что видят, и уши ваши, что слышат. Ибо истинно говорю вам, что многие пророки и праведники желали видеть, что вы видите, и не видели, и слышать, что вы слышите, и не слышали. Конечно же. Пророки слышали голос Божий. Их было немало в Израиле. Но чтобы вот так Бог ходил среди людей, как человек, и говорил физические уши, такого не было. Такого не было. И открывал самые глубокие истины. И каждое слово было истинным Словом Божиим. Тут не надо было уже прислушиваться или разбираться. Разве только не умешалось это слово? Это другой вопрос. Уже ни искажения никакого, ни расстояния, сидят рядышком и разговаривают. И потом Мессия на земле, второй вопрос. Желали видеть Мессию? Увидели, ходит по земле уже. Можно вопрос задать, можно побеседовать, можно проблему решить. Говорит, блаженны, ваши же блаженные очи, что видят, и уши ваши, что слышат. И, конечно же, еще второй вопрос. Уши, которые слышали Иисуса, как Мессию и как Сына Божия. И очи, которые видели Его, как Мессию и как Сына Божия. Это тоже было великое. Что говорят обо мне люди? Христос вопрос ставил. Они говорят, что ты Илья, ты пророк, ты один из пророков. А вы? Отвечал Петр, ты Христос, Сын Бога Живого. Блажен ты, Симон, сын Ионин, потому что не плоть и кровь открыли тебе это, а Отец мой сущий на небесах. Это несколько вопросов, которые подходят под эту крышу. Блаженны очи ваши и уши ваши. Очи, что видят, уши, что слышат. Сердце, что разумеет. Вы же выслушайте значение притчи о сеятеле. Ко всякому, слушающему слово о царствии и неразумеющему, приходит лукавый и похищает посеянное в сердце его. Вот кого означает посеянное при дороге, который слушает, но вообще не умещает. И кто похищает? Лукавый. А посеянное на каменистых местах означает того, кто слышит слово и тотчас с радостью принимает его, но не имеет в себе корня и непостоянен. Когда настанет скорбь или гонение за слово, тотчас соблазняется. Вот таких людей очень много. Услышал и тут же покаялся. Потом походил неделю и исчез. Как быстро принял, так быстро и выбросил. А уже тот, кто иногда ходит долго, рассматривает, примеривается, делает выбор, то, как правило, если он уже положит его в сердце, то уже он его не выбросит. Уже другой вопрос, как оно расти будет, это свой вопрос, но уже так просто не выбросит. И здесь даже стоит вопрос, что скорбь или гонение за слово не глубоко ложится, не глубоко понимает значение того, что Бог сделал для него. Это же так легкомысленно люди взвешивают, вроде бы играючись, играются в спасение и так далее. Но говорят, такие люди долго не устоят. Такое сердце. Тотчас соблазняется. А посеянное в чернии означает того, кто слышит слово. Но забота века сего и обольщение богатства заглушают слово, и оно бывает бесплодно. А таких, наверное, много, правда? Ходят и слушают. Но все служение десятилетиями заключается в том, что они ходят в собрание, посидели в собрании, а вся остальная жизнь дома, для семьи, на работе. Это тоже надо. Оно не должно заглушать слово. Если заглушает слово, оно бывает бесплодно. Посеянное же на доброй земле означает слышащего слова и разумевающего, который бывает плодоносен, так что иной приносит плод во 100 крат, иной в 60 и иной в 30. Это вот то повторение, о котором мы говорили. Это все добрая почва. Один только может посещать больных, он на это способен. И он понимает свои тексты Писания. Он другого и не знает. Он работает в этом вопросе, и ему достаточно. Другой больше, но вообще не приносит плод. И в свою миру работают, и не заглушено слово. Все успевают сделать. Для многих же людей это слово не приносит плода. Потому что растет и слово в сердце, и растут заботы века. Черни, которые заглушают, и она бывает бесплодна. Другую притчу предложил он им, говоря, «Царство небесное подобно человеку, посеявшему доброе семя на поле своем. Когда же люди спали, пришел враг его и посеял между пшеницей плевелы и ушел. Когда взошла зелень и показался плод, тогда явились и плевелы. Пришедшие же рабы да молодыки сказали ему, «Господин, не доброе ли семя сеял ты на поле твоем? Откуда же на нем плевелы?» Он же сказал им, «Враг человек сделал это». А рабы сказали ему, «Хочешь ли мы пойдем выберем их?» Но он сказал, «Нет, чтобы, выбирая плевелы, вы не выдергали вместе с ними пшеницы. Оставьте расти то и другое до жатвы. И во время жатвы я скажу жнецам: соберите прежде плевел и свяжите их в связки, чтобы сжечь их, а пшеницу уберите в житницу мою. Тоже такая интересная притча. Царство небесное подобно человеку. Опять подобно. И речь идет о том, как Господь готовит людей для небесного царства. И называют людей настоящих верующих, которые плод приносят пшеницей. Других же верующих, тоже верующих. Там написано: поле есть мир. Дальше вы найдете. Поле есть мир. Но вот дергать... Речь идет, что многие люди, по сути дела, не мирские, но они находятся в церкви. Церковь часто смешивается с миром. Вы помните, Иоанн сказал так: они были с нами, но не были наши. Ибо, если бы они были наши, они остались бы с нами. Но так как они вышли, через это открылось, что не все наши. Декатор. Я сегодня не могу сказать, кто пшеница, а кто плевело. Для меня, когда я рассматриваю христиан, все пшеница. Но Бог дает свой ориентир, свои весы. Как каждый из нас может различить: я для себя, а вы для себя. Кто вы? Пшеницы или плевелы? До поры до времени все было одинаково. И нельзя было разобраться, кто пшеница, а кто плевелы. То если сегодня взять мир, но то же мы ж там, что тут разбираться? Они даже колени никогда не преклоняли. Речь вот о нас, что мы все одинаковые. Смотрите, когда-то стало ясно, когда взошла зелень и показался плод, тогда и явились и плевелы. Плевелы нельзя отличить от пшеницы. Они одинаково начинают расти. Они одинаково колосятся. Но пшеница наполняется зерном, а плевела остается пустая. И вот по плоду узнается, кто плевела, а кто пшеница. А уже этот плод знает Бог только. Я, допустим, не могу сказать. Я не знаю, чем вы занимаетесь. Вы можете не быть на виду в церкви. Можете молиться днем и ночью. Вы можете поддерживать других материально. Вы делаете то, что вы делаете. Вот мне разобраться сегодня, кто есть плевелы, кто пшеница, ну, практически я не могу этого сделать. Вы же сами можете сегодня своему сердцу сказать, кто вы есть. Есть от вас польза или никакой? И смотрите дальше. Пришедшие рабы домовладыки сказали ему: господин, недоброе ли семя сеял ты на поле твоем? Откуда же на нем плевелы? Он же сказал им: враг человек сделал это. Как это получилось? Бог всех нас призвал в церковь, правда? Всем дал зародыш жизни. А дальше уже одни стали расти, они попали под влияние благодати Божьей и людей, которые в благодати. Другие попали под влияние пустых людей. А мы сегодня хорошо понимаем, с кем поведешься, от того и наберешься. Правда? И Библия так говорит: не обманывайтесь, худые сообщества развращают добрые нравы. И вот вам, пожалуйста, кто это сделал? Враг, человек сделал это. Я сеял доброе семя. Я сеял не плевелы, но кто-то поработал так, что человек мог бы стать пшеницей, он же в дом молитвы не пришел. Ну и кто-то насеял таких убеждений, что они никуда не годные. Он ничего для Бога не делает, если бы и хотел, он не может сделать. И вот рабы домовладыки сказали, интересно сказали: все дело в том, что вы знаете, что сорняки, они отнимают часть живительные силы для растений полезных, правда? Почему мы их и вырываем? Это же не просто так. И те же самые плевелы, они питаются теми соками, которыми должна была питаться пшеница. и за лучшее удалить. И рабы до владыки сказали так: хочешь ли, мы пойдем выберем их? Но он сказал им нет. Вот интересно, говорит, нет, чтобы, выбирая плевелы, вы не выдергали вместе с ними пшеницы. Почему я так долго убеждал вас, что не очень легко разобраться сегодня, кто пшеница и что плевело? Но когда мы начинаем дергать из церкви, чтобы церковь согласилась, мне надо доказать, что это плевело. Если я не сумею это сделать, за этим человеком пойдут многие. И вы, выдергивая плевелы, выдергайте и пшеницу. Мне скажут, за что? Почему ты так поступаешь? Это хороший брат. Вы меня поняли? Вы, говорит, будете выдергивать плевелы, но за эту плевелу уцепится пшеница. Люди ж хотят видеть церковь многочисленную. Они хотят видеть спасенных людей. Они хотят, чтобы была справедливость и порядок. А я не сумел показать, что это бесчестие. Если я не сумею это делать, я не могу дергать. Вы понимаете, о чем я говорю? Это очень часто обнаруживается. Мы хотим этого, а я не могу. Почему? Почему?